Понял это Гувер или нет, не ясно, но он очень оживился. После того, как Союз получил флот, он мог с чистой совестью кинуть своего партнера, поступив в лучших традициях англосаксонской цивилизации. Ведь воевать ради интересов США ему не с руки. Зачем? А раз он оставался верен своим договоренностям, то в представлении президента и остального истеблишмента имел какие-то цели и интересы скрытые и непонятные. И вот, они прояснились. Может быть и не все, но все выглядело вполне достоверно. Получение современной корабельной артиллерии главного калибра в нужном объеме – аргумент. И еще какой. Не так много стран в мире могли изготавливать полноценные 16-дюймовые морские пушки с длиной ствола 45-50 калибров. США, Великобритания да Япония. Причем у США были лучшие образцы. И это еще не все, улыбнулся Скрябин. Слушаю вас внимательно. Нам известно, что вы занимались разработкой 18-дюймовых морских пушек. У вас сохранились по ним наработки? Насколько я знаю, да. Даже где-то одно или два орудия сохранилось. Прекрасно. Мы заинтересованы в том, чтобы вы возобновили работы по этому направлению. Сначала, конечно, доделка 16-дюймовых и выпуск снарядов к ним. Это приоритетное направление. Потом запуск производства новых 16-дюймовых орудий и лейнеров к ним. И только потом работы по 18 дюймам. Они нас интересуют, но не настолько сильно. Для береговых батарей, безусловно. Ведь договор об ограничении морских вооружений не разрешает ставить на корабли такие артиллерийские установки. Без всякого сомнения, усмехнулся Герберт Гувер и подмигнул. Скрябин сохранил невозмутимость и никак не отреагировал на подобные намеки. На этом они и распрощались. А несколько минут спустя в том же кабинете началось совещание, участники которого сидели в помещении неподалеку и слушали трансляцию переговоров. Тут стояло несколько микрофонов, звук с которых собирали в единый поток и выводили на колонку, специально для данного случая. Еще и записывался синхронно на советский же магнитофон. «Что вы думаете по поводу предложения, озвученного Скрябиным?» – напряженно спросил Гувер. «Выглядит подозрительно. Вице-президент, согласен?» Кивнул государственный секретарь. «Эти красные явно что-то хотят, но помалкивают». «Разве?» – спросил министр обороны. «Вы хоть представляете, какие проблемы получить эти орудия? Тем более для них. А что у них не так? У почти под основание все судостроения после гражданской войны уничтожено было», – заметил президент. «Ну, вот то-то и оно», – не унывал министр обороны. «Много стран такие пушки делают, а хорошие? А почему? У Франции ничего достойного нет, а если бы и было, не продаст. У Великобритании только пушки Бринка, но их мало. А то, что у них на корабли ставится, дрянь. Еще японцы есть, но у них тоже все не слава богу. И они тоже не продадут. Почему же?» – оживился госсекретарь. «Если Союз согласится обменять территориальные претензии на 16-дюймовые пушки, они их ему охотно продадут. Вы полагаете?» «Я уверен», – улыбнулся госсекретарь. Человек, отвечающий в США за внешнюю политику. Во всяком случае, мне докладывали, что такие разговоры в Токио ходят. Эта ловушка с Маньчжурией у него вышла славной, с улыбкой заметил министр финансов. Он просто выдаивает бюджет Японии без всякой стрельбы. И когда тот окончательно прохудится, все материковые владения Японии может будет брать голыми руками. Да, но долго ли она продлится? Возразил министр обороны. Если честно, господа, я не уверен в словах Скрябина. Мне кажется, он блефует, произнес госсекретарь. В чем же? В том, что намечающаяся война, договорная. Я достаточно хорошо знаю настроение в Лондоне и убежден, и король, и весь истеблишмент переполнены решимости поставить на место взорвавшихся русских. Надо же, беда, фыркнул министр обороны. Мерзкие русские покусились на святое право англичан покушаться на их жизни. Это ни в какие ворота не лезет, варвары. Не юродствуйте, недовольно произнес президент. А я и не юродствую. Если кто не знает, то я хочу напомнить, именно англичане с французами и затеяли революцию в феврале 1917 года, после которого началась эта русская катастрофа, которая унесла людей больше, чем Великая война на полях сражений любой, даже самой пострадавшей страны. Причем била эта война по тылам, этакий марш Шермана к морю, после которой Россия осталась лежать выжженной и разоренной пустошью. Благодаря этой революции такие как Фрунзе смогли прийти к власти. Им англичан целовать нужно, а не устраивать то, что они затеяли, раздраженно заметил госсекретарь. Хочу вам напомнить, Именно Фрунзе стоял за той статьей Муссолини. Это не доказано, это всем известно. Как отметил Молотов, хмуро заметил президент, если нет доказательств, это все домыслы. Да, удобные, но мы не можем исходить в своих выводах из чьих-то фантазий. Англичанам достоверно известно, что всю эту историю с финансовым интернационалом Фрунзе рассказал покойному Гинденбургу за год или более до всех этих событий. Гинденбург мертв, твердо сказал президент. Доказательств нет, не так ли? А англичане сторона заинтересованная. Мало ли что они говорят, вот откуда Муссолини узнал, это вопрос. Но Фрунзе как источник таких сведений не выдерживает никакой критики. Потому что неизвестно откуда сам Фрунзе об этом знает. Это же обычный полевой командир повстанцев. Он, в отличие от того же Троцкого или Бухарина, не был приближен к банкирам, контролирующим ФРС. Впрочем, и эти двое не знали и максимум догадывались. Простые исполнители. Это другой вопрос. Это главный вопрос. Если Фрунзе не мог это знать, то как он мог что-то сообщить Гинденбургу или Муссолини? Что за выдумки? Все замолчали, задумавшись. Я полагаю, у нас нет права поддаваться искушению подобного рода провокаций. Англичанам выгодно нас рассорить с русскими, особенно сейчас. Поэтому они будут для этого делать все от них зависящие. И уж вот такие байки пускать просто обязаны. Наша же задача отсеивать их, не поддаваясь манипуляциям. Если Фрунзе не сообщал ничего Муссолини, то что же получается? Задумчиво спросил вице-президент. Что, соврав в одном, англичане могли вам, господин госсекретарь, соврать и в другом, не так ли? Произнес спикер палаты представителей. А значит, их версия о том, что именно русские устроили взрывы в Портсмуте, Лондоне и Скапа-Флоу, могут быть или ложью, или заблуждением. А кто тогда? А кому это выгодно? Нам, криво улыбнулся президент. А еще, японцам, французам, возможно, немцам и итальянцам. Возможно. И это я не беру совсем туземные страны. Вы думаете, что японцы смогли бы провернуть такую операцию? Усмехнулся госсекретарь. Вздор. Тем более, что ряженых полицейских видели. Вполне европейской внешности. Японцы могли нанять европейцев. Исключено. Англичане бы узнали. Их там было много. Такого не утаишь. Немцам не до того, произнес министр обороны. Да, пожалуй, кивнул госсекретарь. Тогда остаются французы и итальянцы. Французам выгоднее всего. Уничтожение королевского флота позволяет им вновь попытаться вернуть свое старое положение. Итальянцы же, я не понимаю мотивов их поступков. Мне кажется, что Муссолини красуется. Ему нравится быть обличителем. Но ради этого устраивать такие сложные операции не верю. Остаются французы, хмыкнув, подвел итог президент. Они и могли сделать, и имели с этого большие выгоды. Да и настроения антианглийские в Париже сильные. И они сейчас хотят участвовать в карательной операции против Союза? А почему нет? Как там говорится, держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Тем более у англичан осталось еще много кораблей. Не удивлюсь, если они постараются найти способ от них избавиться. А мне нравится версия Скрябина, громко произнес министр обороны. Чем же? Зачем этот цирк нужен? Французы спешно перевооружаются, так что им жизненно важно провести испытание нового оружия в бою, ради чего они даже пожертвуют несколькими дивизиями, возможно, но серьезной мясорубки, скорее всего, не будет, она им не нужна, да и делить с Союзом ей нечего, а мировую гегемонию, для этого нужно идти ва-банк, в том числе и на мясорубку, если потребуется. Вот англичане, да, возможно, готовы рискнуть всем, но сколько у них войск? Сильно меньше, чем у французов. Сколько-то уже под рукой, сколько-то поднимут по мобилизации ветеранов Великой войны. Максимум дюжину дивизий или около того, я думаю. Это если быстро. Для Союза эти силы какой-либо смертельной угрозы не представляют. Особенно, если у них у самих танки вроде тех, что они нам поставили. А что там? У него лобовая броня, 6 дюймов, да бортовая в 3. Я знаю, что у англичан на вооружении стоит. И поверьте, этим всем барахлом бороться с такими танками будет очень сложно. Значит, у англичан вся надежда на французов, да, которым, как вы понимаете, нужно решать свои вопросы, а не сходиться с русскими насмерть. И что-то мне подсказывает, что англичанам в эту кампанию ой как не поздоровится. Ваши бы слова да богу в уши, фыркнул госсекретарь. Хорошо, господа, давайте подведем итог. Итак, что мы имеем? Предложение от Союза поставлять нам продовольствие. В качестве оплаты они хотят морские пушки, башни, снаряды и прочее корабельное имущество. Кто согласен? Глава 5. 1931, июнь, 1. Где-то в Ливонии. Раннее-раннее утро. Темнота. Рассвет только-только виднеется вдали, как легкое зарево у горизонта. Михаил Васильевич зашел в помещение ставки. Со времен польской кампании 1928 года его серьезно усовершенствовали. Карты теперь было две. Глобальная карта мира. Монументальная. Во всю стену. Со смотровой площадкой, расположенной таким образом, что голова наблюдателя оказывается примерно на уровне экватора, и 5 метров до карты позволяет ее нормально охватить. Эта карта была выполнена с физическим отображением рельефа, что давало возможность принципиально лучше оценивать ситуацию. Города, дороги, границы, реки, леса, болота, тундры и так далее, все это здесь было отображено. Этакий гранд-макет для военных нужд, по которому специальный персонал перемещал значки воинских частей и соединений, сообразно поступающим данным. Вторая карта располагалась на противоположной стене, занимая ее треть, отражая театр боевых действий, тоже гранд-макет, только куда более детальный. Две оставшиеся трети – это пространство еще под два ключевых театра, так сказать, на вырост. Между ними располагалось многоярусное пространство для управления войсками и принятия военно-политических решений, включая оперативный зал заседаний, аквариум с двойными остекленными стенами. К главному залу прилегали многочисленные помещения для связистов, шифровальщиков, аналитиков и так далее. Ну и казарма со всеми необходимыми вспомогательными сервисами, так как персонал ставки на время боевых действий не должен был покидать ее территории. Просто ради сохранения секретности, разве что по особым случаям. Фрун заглянул на большие часы, точнее на их батарею, висевшую на третьей стене, на карте с символическим разделением мира на часовые пояса, глянул на свои наручные, чуть их поправил, потому что тут специальная сервисная служба следила за безупречной точностью хода, и прошел вперед, к старшему офицеру. «У вас все готово?» «Так точно, Михаил Васильевич. Время, еще четверть часа до запланированного начала. Действуйте». «Есть». Козырнул он и начал отдавать распоряжения, точнее команды. На местах все командиры уже знали, что делать, и ждали только ключевого слова для начала. Сегодня истекал последний день ультиматума, в полночь, то есть, через 20 с гаком часов, и корпуса французских отпускников уже сосредоточились у границы прибалтийских стран для рывка. Открыто, дерзко, нагло, этим Фрунзе и постарался воспользоваться. Если нельзя избежать войны, то нужно бить первым. Потому как любое промедление, есть не что иное, как способ усилить противника. Это если не аксиома, то близкое к этому утверждение. Во всяком случае так считал Фрунзе. Да, существовала традиционная система морали, завязанная на образе агрессора. Но, по мнению Михаила Васильевича, ее специально выдумали для манипуляций и спекуляций. Ведь так удобно обвинить агрессора, напавшего на бедного и беззащитного провокатора. К счастью, генеральный секретарь придерживался той позиции, что лучше быть плохим мальчиком, но живым и победившим, чем хорошим, зато трупом или того хуже. Тут ведь как, общение между державами, как бы это смешным ни казалось, достаточно примитивно, и во многом схоже с общением подростков. Спустил унижение от одного всего раз, и все, каждый будет считать, что вправе с тобой так себя вести, из-за чего полагал, что любое показное стремление к миролюбию окружающими воспринимается как слабость, ни больше, ни меньше. Да, примитивы, да, банальности, да, это никак не бьется с высоким образом цивилизованного человека. Ну так и что? Посему граф Игнатьев посреди ночи разбудил послов Латвии, Литвы и Эстонии, пригласил к себе и вручил за четверть часа до начала операции акты об объявлении войны, и отпустил этих ошарашенных людей, предупредив, что им в течение часа нужно будет покинуть Москву и по специально организованному коридору выехать в Польшу, вместе со всем персоналом. Пользоваться советскими средствами связи им запрещается, только той радиостанциями, что находилось в их посольствах. Когда же они прибыли туда, то застали посольство полностью обесточенными, запустили резервные генераторы, но радиостанции отправить ничего не смогли из-за специально включенных глушилок, генераторов помех. Сжечь документы они не успели, да им и не дали бы, а те, что они попытались вывести, у них отобрали на выходе из посольства перед загрузкой в автобус. Фрунзе рассудил, что спасать они будут наиболее компрометирующие документы. Вот так и поступил. Тем временем на границе разворачивалась куда более страшная и масштабная драма. Когда французы начали высаживать своих отпускников в Риге, Фрунзе также стал стягивать к границам с Прибалтикой войска. Понятно, что один и корпус и шесть новых корпусов – это основа, но куда важнее была авиация и артиллерия резерва ставки. К моменту удара здесь оказалось сосредоточено полсотни 180 мм железнодорожных пушек и практически все бомбардировщики с дирижаблями, ну и большая часть истребителей, включая самые первоклассные И-2. И вот вся эта воздушная армада поднялась в воздух, еще в ночи, и через четверть часа после сообщения послам Латвии, Литвы и Эстонии об объявлении войны, пересекла их государственные границы, с тем, чтобы нанести удар по сконцентрированным для удара французским кулакам. Как раз в тот момент, когда утро уже взяло свое и видимость наладилась, первая волна должна была уничтожить точки ПВО. Впереди шли самолеты-разведчики на приличной высоте, куда малокалиберные автоматические установки уже не доставали, а эффективность крупных калибров была ничтожной по одиночным целям из-за отсутствия радиовзрывателей. Они, благодаря отличной оптике, примечали позиции ПВО, благо, что плюс-минус накидать вероятное их размещение не требовало великого труда. В генштабе не только своей армией занимались, но и изучали как уставы с наставлениями вероятного противника, так и его практику для того, чтобы лучше моделировать его поведение. После чего наводили идущие следом штурмовики, и те заходили в ножницы на эти зенитки, то есть разом с двух противоположных сторон, и подавляли их не пулеметным или пушечным огнем, а теми самыми НУРСами, которые в прошлом году приняли на вооружение, так как их можно было пускать с 1,5-2 километров, из-за чего у них под крыльями висели целые батареи пусковых установок с большим запасом этих неуправляемых ракет. При этом на цель они заходили низко, идя чуть ли не над верхушками деревьев, чтобы как можно дольше не находиться в зоне поражения. Пускали несколько ракетных пар, и тут же уходили в вираж, опять прижимаясь к деревьям. С самолета разведчика визуально осуществляли контроль поражения цели, и наводили на следующую. Истребители же болтались чуть в стороне и обеспечивали прикрытие. А то мало ли, вторая волна авианалета шла следом, иной раз в визуальной видимости. Она уже наносила полноценные бомбовые удары по противнику. В первую очередь, конечно, по аэродромам. Их спалили уже давно. Хватило несколько ночных пролетов самолетов-разведчиков на большой высоте, ибо противник о светомаскировке, видимо, ничего не знал. На них заходились тяжелые бобры, которые высыпали на взлетно-посадочные полосы сонм малых бомб, с той целью, чтобы если и не уничтожить самолеты и личный состав, то не дать самолетам взлетать, перепахав там все. Пусть не глубоко, не широко, но это и не важно. Главное, чтобы самолет не мог совершить разбег для взлета из-за воронок. Да, их засыплют. Да, очень скоро самолеты противника смогут взлететь. Но очень скоро, это часы. И этих часов самолетам никто не собирался давать. В таком деле ведь главное не сбавлять темпа. Советские же истребители, сопровождавшие этих бобров, резали те немногочисленные истребители противника, что успели взлететь и не давали это сделать остальным, до того, как свое дело сделают бомбы. Шугали в общем, но не аэродромами едиными. Новейшие двухмоторные бомбардировщики, отчаянно напоминавшие знаменитые «Москита», и основная масса старых бипланов R1M обрушились со всей своей решительностью и безжалостностью на тылы, расположенные в непосредственном тылу сконцентрированных в ударные кулаки французских войск. В первую очередь удар пришелся по складам топлива, боеприпасов и продовольствия, заваливая их зажигательными бомбами, теми самыми, начиненными пирогелем, только уже нормальным, а не старым эрзац-вариантом. Причем высокая концентрация войск диктовала и концентрацию этих запасов, ведь в рамках решительного наступления, к которому они готовились, топливо с боеприпасами требовалось перевозить вслед за войсками, причем в темпе, чтобы обеспечивать бесперебойное снабжение. Вот и сконцентрировали большие запасы первой очереди. Дирижабли же ударили по местам размещения личного состава этих ударных кулаков. Те стояли преимущественно в палаточных городках, ибо найти под такую толпу людей капитальные строения было нереально. Вот по таким полям палаток и просыпали целый сон крошечных осколочных бомб, а опять, не 50 и даже не 10, а 5, то есть мелкие, 5-килограммовые бомбы, которые, падая с такой высоты, разлетались широким и довольно равномерным роем, из-за чего происходила своего рода имитация кассетных боеприпасов. Ну, плюс-минус. Параллельно и на Земле происходило свое движение. Вместе с первыми взрывами неуправляемых ракет государственную границу пересекли тяжелые БТГ, те самые, что были полностью укомплектованы тяжелыми танки в качестве основного боевого средства. Пехота же их двигалась на гусеничных БТР и БМП, ну и различными САУ их не обделили. Их задача была проста, по возможности, не вступая в бой, обогнуть боевые порядки противника и занять логистические узлы, отрезая войска неприятеля от снабжения и нанося мощнейший удар по так называемой морали войск. Ведь ничто так не деморализует корпуса до дивизии, чем неприятель у них в тылу. Основные же силы одного корпуса, наступающего в полосе прорыва БТГ, должны были уничтожить неприятеля на единственном направлении, Рижском, продвигаясь на него от Полоцка, к чему они и приступили. С толком, с мерой, с расстановкой. Их атаку поддерживала 180 мм железнодорожная артиллерия, которую координировали самолеты-разведчики, болтавшиеся в воздухе. Они же передавали оперативные сведения и остальным наступающим силам. В первую очередь для того, чтобы избежать совершенно ненужных случайностей. Перемещение войск ведь с высоты наблюдалось отчетливо. Благо, что каких-либо значимых лесных массивов уже давно не наблюдалось. Вырубили. Получаса не прошло с первых выстрелов, как передовые подразделения одного корпуса вошли в боевое соприкосновение с первыми французами, не считая пограничных застав, но их смяли еще БТГ, походя, да и что там ограниченные контингенты легких сил были в состоянии противопоставить тяжелым танкам, правильно, ничего, посему особенно даже боев там никаких не было, так, мелкие стычки, после которых пограничники отступали, нередко организованно. Так вот, начался бой, настоящий, наступающий корпус столкнулся лоб в лоб с полноценными французскими дивизиями, но что-то пошло не так, после страшной бомбардировки сонмом мелких осколочных бомб во французских частях творился форменный бардак, раненых оказалось бесчисленно, и все вокруг захлестывала паника пополам с истерикой, никто не знал, что происходит, с тыловых железнодорожных узлов приходили телефонограммы, сообщающие о прорыве советских танков. Со складов звонили, прося помощи в тушении пожара, а в воздухе постоянно что-то гудело, и это что-то было с красными звездами, в то время как союзной авиации не наблюдалось вовсе, да еще и прилеты чего-то крупнокалиберного пошли. Поэтому, когда завязался бой, продлился он недолго, и полностью деморализованные французы начали отходить, где-то организованно, но в основном беспорядочно. Паника ведь заразительная дрянь, раз, и огромная толпа здоровых мужчин, готовых еще совсем недавно драться, разбегается в разные стороны, сверкая копытами. Вспомогательные корпуса при этом пока не приходили в движение. Рано. По задумке генштаба 4 и 5 и корпуса должны были поддержать наступление одного корпуса, выступая его второй и третьей линиями. 6 и 7 и прикрывали границу с Литвой, 8 и 9 и границу с Эстонией. Основное же наступление шло на Ригу, и это было утро. Самое что ни на есть раннее. Весь день аэродромные гномы старались, выжимая из себя все возможное и невозможное, чтобы самолеты делали все новые и новые вылеты. Пилоты же к вечеру едва ли не падали от усталости, из-за чего волна авианалетов шла за волной, разбомбив взлетно-посадочные полосы вражеских аэродромов. Благо, что их было не так уж и много, советские самолеты вернулись, вновь вернулись к тем вскопанным полям, но другие. В этот раз ими были R1M с неуправляемыми ракетами на подвесах, которыми постарались уничтожить как можно больше самолетов, а сопровождавшие их истребители, своим пулеметным вооружением кошмарили бегающих в беспорядке людей, били автомобили, которые пытались куда-то ехать, старались дать короткую очередь в бочки с топливом или еще куда, ну и зорко следили за тем, чтобы нигде не образовывалась организованная огневая точка зенитного толка, а если такая и образовывалась, то оперативно на нее реагировали, беря в ножницы. Впрочем, именно следили за этим всем не сами пилоты-истребители, а командиры, болтающиеся чуть выше, и дирижируя всем этим оркестром. Так или иначе, но к вечеру 1 июня 1931 года авиации корпуса вторжения больше не существовало. Во всяком случае той, что успели расположить на аэродромах, не легче было и другим. Дирижабли успели раз заправиться новой порцией мелких осколочных бомб и люто отутюжить отходящие французские войска. Причем удары по живой силе наносились лишь в полосе наступления, концентрированно, мощно, массированно, в то время как фланговые группировки в Литве и Эстонии просто старались парализовать, лишая запасов топлива. Да, в Прибалтике расстояния небольшие, но это было неважно. Тот же танк на одной заправке не мог до день отвоевать, превращаясь после в достаточно уязвимый железный дот. Грузовики и того хуже, просто вставая и утрачивая всякую пользу. Вечером же, уже по темноте, дирижабли совершили свой третий налет, в этот раз на порт Риги, засыпав его зажигалка, дабы остановить высадку войск неприятеля и выгрузку грузов. Их сопровождали тяжелые бомбардировщики, которые от щедрот своих делились бомбами ФАБ-5С, почти что обычных фугасными бомбами, только начиненными сиранитом, смесью аммиачной селитры и серы. Ничего такого, обычное взрывчатое вещество, нюансом которого заключался в обильном выделении серного ангидрида после взрыва. Побочный эффект, так сказать, и эти клубы белого дыма с едким запахом вызывали раздражение и жжение во всей дыхательной системе, отпугивая тем самым активных участников тушения пожаров и просто разгоняя людей из портового района куда подальше. Был определенный риск получить обвинение в применении отравляющих боевых веществ, небольшой, в теории, но как таковых именно химических бомб никто не скидывал. Эти ведь и маркировку имели как фугасные, и действовали как фугасные. Да и сиранид был одним из бесчисленных вариантов взрывчаток на основе аммиачной селитры. Вон, в Великую войну и не таким говном стреляли. Да еще и доказать нужно, увязав клубы серного ангидрида со взрывами бомб. Мало ли что в порту горит. Ну что, товарищи, произнес Фрунзе, глянув на то, как часовая стрелка достигла 12. Полночь. Поздравляю вас с первым днем войны. Все присутствующие заулыбались. Кто-то нервно, но большинство воодушевленно. Михаил Васильевич же с трудом сдержал грусть в глазах. На него почему-то накатило. Он вспомнил, что после Великой Отечественной войны офицерский корпус в Советском Союзе воспитывался в парадигме «лишь бы не было войны», из-за чего очень скоро получилось так, что советские офицеры стали самыми яркими и последовательными сторонниками мира в государстве. Хотя именно они должны были являться ярыми ястребами, ратовавшими за силовые решения, ведь война – это то, ради чего они живут, должны жить, это же их профессия, это то место, где они могут достигнуть наивысшего своего проявления, а тут такая нелепица, и вылилась она в череду крайне трагичных последствий. Да, примерно с середины 1960-х годов Союз уже было не спасти, но не спасти в том числе и из-за того, что руководству страны оказалось не на кого опереться в той гражданской войне, которая бы началась, попытаясь они спасти Союз, приводя в чувство элиты национальных республик. И Михаил Васильевич, помня это, столько возился со своим офицерским корпусом, прикладывая все усилия к тому, чтобы военные ратовали за военные решения, а то бегали миротворцами всех фасонов, каковых и без них найдется немало им, как говаривал адмирал Ушаков, надобно турка бить. Ну, может и не турка, но подхода держаться именно такого. Глава 6. 1931, июнь, 3, где-то в Ливонии, несмотря на все усилия РККА, французы сумели организоваться и предпринять контрудар, контрудары, сразу с левого и правого флангов, стараясь срезать образовавшийся выступ. Все-таки авиация в основной своей массе работала в полосе наступления, обеспечивая, совместно с тяжелой артиллерией, быстрый и легкий прорыв, в том числе и за счет того, что долбила врага методично, без лишних временных лакун, то есть не давая очухаться и закрепиться. А вот на флангах удары авиации наносились только в первый день. Они вывели из строя аэродромы до склады с горючим боеприпасами. И все. Поэтому, подтянув топливо с удаленных, портовых складов, французы пошли в контратаку. Рига ведь была не единственным портом Ливонии. Самолеты-разведчики смогли заметить приход в движение всех этих войск почти сразу. Вот что-что, а на разведчиков Фрунзе не скупился. И после того, как была фактически уничтожена союзная истребительная авиация прямо на аэродромах, они болтались в воздухе почти постоянно, охватывая при этом весь регион. Почти. И какие-то удаленные районы посещали редко и мало, но важные пасли так, что комар не проскочил бы без их ведома. Вот и не проскочили. А это, в свою очередь, позволило своевременно отреагировать. Тяжелые танки ЧАР-Б1 шли организованной колонной по проселочной дороге, сухой и не сильно разбитой. Не самый лучший для них вариант, но в данном направлении имелась только она, а наступать требовалось. И приходилось перепахивать гусеницами ее, а не давить шоссе вроде Макадама. Сопровождающие их легкие танки Ренаулт Р-29 двигались в авангарде и усилении середины и конца колонны. вторая половина которой была представлена грузовиками с пехотой. Французы не сильно налегали на пехоту сопровождения, но таки ее включили в минимальном объеме, полагая, что для танковых частей она не сильно нужны. Товсь, скомандовал командир взвода легких ПТСАУ, беглым, пли, и несколько кустов на бровке отдаленного холма внезапно ожили, окутавшись дымами. Противотанковые самоходки, созданные на базе легкого танка, путем установки длинной 75 мм пушки КНЭ в рубку, открыли огонь по колонне противника. А чтобы их раньше времени не обнаружили, увешали лобовую свою проекцию свежими ветками для имитации кустов. Те еще не успели подсохнуть, так что с определенной дистанции давали очень неплохую маскировку. Залп и тупоголовые 5 бронебойные камерные 6 снаряды, разработанные специально для 75 мм пушки КНЭ, улетели к цели. Довольно качественного металла. Фрунзе помнил о том, с какой проблемой в годы Великой Отечественной войны столкнулись ПТ-7, и загодя проверил бронебойные снаряды различных полевых систем на профпригодность, чтобы не раскалывались, настреливая их приличное количество по разным броневым плитам. Так что вкусные и сочные борта Renault R29 в скромные 40 мм они брали надежно и верно с весьма приличной дистанции, и не подводили. Да, французы не сильно увлекались высокой твердостью внешнего слоя брони, и такие ухищрения со снарядами были излишни. Но чем черт не шутит, в таком вопросе лучше перебдить, чем недобдить. «Снаряд!» — кричал командир САУ, и заряжающий закидывал выстрел в пушку с казенной части. Лязгал затвор, и звучал выстрел, уже не в залпе, а в индивидуальном порядке. Каждый командир САУ выбирал цели сам по себе, стараясь выбить как можно больше легких танков сопровождения. «Снаряд!» — вновь кричал командир, и так продолжалось до тех пор, пока французы не стали реагировать. Системы радиосвязи в танках у них не имелось. Средств наблюдения за полем боя нормальных также не было, однако взрывы достаточно быстро заметили, громыхало-то от души. Даже в одном боекомплект детонировал и жахнуло вообще невероятно громко. И к тому моменту, как ПТ-САУ отстреляли по 5-6 снарядов, французы уже поняли, откуда ветер дует. Тяжелые танки развернулись, выставили свою волосатую грудь и пошли вперед, прямо на позиции ПТ-САУ. Стреляя из своих легких орудий на ходу, их невысокая скорость позволяла это делать, и даже куда-то там попадать. Легкие же ПТ-САУ спасало только то, что лобовая проекция их аппаратов была экранирована, из-за чего с дистанции в километр это пробить можно было только достаточно тяжелыми орудиями. Если в лоб, борта, понятное дело, из качественного картона. Впрочем, испытывать судьбу они не стали, и... повинуясь приказу командира этой отдельной легкой самоходной ПТ-роты, резко сдали назад, уйдя на обратный скат холма. Раз, и все, не видно. Впрочем, французов это не остановило, даже скорее подзадорило. Ведь получалось, что враг бежит, а значит они сильнее. И тут огонь открыла зенитная батарея. Длинноствольные 88 мм зенитные пушки были также недурно замаскированы кустами, даже несмотря на то, что располагались на самоходных грузовых шасси. Вся батарея, что стояла в чистом поле, за счет обильного количества веточек выглядела словно небольшой островок кустарника на окраине поля. Залп и тяжелые танки, подставив свои 60 мм борта, получили в них довольно увесистые плюхи. Достаточно было одной таблетки, чтобы выбить танк. Там ведь тоже прилетали тупоголовые бронебойные снаряды камерного типа, и тех 75 граммов тротила, что взрывалось внутри боевой машины, хватало ей за глаза. Одновременно с этим, с другого фаса этой засадной позиции, выехали легкие ПТ-САУ второй отдельной роты и начали настреливать по легким танкам французов и их иной легкой бронетехники. Само собой, увешанные кустами до неприличия. Минуты не прошло, как начался форменный бардак в стане неприятеля. Первый стихийный поворот ордера смешал его ряды, сильно затруднив управление. После же того, как заработали зенитки и тяжелые танки стали лопаться словно мыльные пузыри, все полностью пришло в полную негодность. Теперь каждый экипаж был сам по себе. Контратака на первую засадную позицию, само собой, захлебнулась. Танкисты заметались. Кто-то, конечно, продолжил наступление и даже достиг искомой бровки холма, но там и остался. Ведь легкие ПТ-САУ первой роты успели сменить позицию и встретить появившиеся танки противника вновь фланкирующим огнем. Причем в этот раз перекрестным. А учитывая тот факт, что выехало легких танков французов на бровку меньше 10, то лопнули они меньше чем за минуту. Пум-пум-пум с сочными брызгами из бензина и крови. Уже через 5 минут после начала боя французы начали отступать. Кто-то развернул свои машины назад и постарался как можно скорее покинуть место бойни. Кто-то отходил на своих двоих. Особенно это касалось пехоты, попавшей в этот артиллерийский мешок практически голой. Образно говоря, потому как ехала на грузовиках, не имевших совсем никакой брони. Так-то да. Поначалу все стреляли бронебойными снарядами. Особой угрозы получить осколок не было, даже при прямом попадании снаряда в грузовик. Они их насквозь прошивали, словно какие-то старинные пушечные ядра повозку или плетеную ограду. Поначалу. Но те же тяжелые танки кончились довольно быстро. И 88 мм зенитки перешли на осколочные снаряды с готовыми поражающими элементами, которыми стали плотно работать по живой силе противника. Чуть погодя к ним присоединилась и вторая рота ПТ САУ, открывшая огонь аналогичными снарядами, только калибром 75 мм, в то время как первая рота легких ПТ САУ не успела поучаствовать во всеобщем веселье. К тому моменту, как им удалось выкатиться на новую позицию, тратить именно что выстрелы артиллерийских орудий для уничтожения рассеянных сил неприятеля было уже не нужно. Командир этого сводного полка дал отмашку, и вперед пошли 2 мотопехотных батальона в 4 АВО корпуса постоянной готовности. Он все это время стояли в резерве и ждал своего часа, дождались, и теперь их гусеничные БМП да БТР ринулись в атаку, давая очереди из 13 мм пулеметов и 20 мм автоматических пушек с коротких остановок, чтобы как можно сильнее приголубить разбегающихся в панике французов. «Что у нас?» – спросил Фрунзе, войдя в аквариум ставки. «Все в рамках ожиданий, Михаил Васильевич», – ответил Триандафилов. «Противник перешел в наступление. Мы работаем от активной обороны. 4 М и 5 М корпуса, так точно. А они могут так, отчего же нет, великого ума не требуется. Да и мы сами стараемся ставить задачи так, чтобы неверно их трактовать было затруднительно. Сведения к нам сюда стекаются очень подробные. Да-да». Покивал головой генсек. «Это я уже слышал. Какие потери? Скромные. А точнее, вот 4 и корпус сколько потерял человек во время отражения французской контратаки? 42 убитыми и 291 ранеными», произнес один из офицеров. «Тяжелых 27. А бронетехники? 5 легки ПТ САУ, 2 БМП и дюжину БТР. И все, а грузовики, зенитки, иную артиллерию, как ни странно, пока удается избежать этих потерь», произнес Триандафилов. «Французы наступают слишком нагло, и их артиллерия отстала, будучи не в состоянии поддерживать танковые кулаки. Поэтому потери у нас идут только в местах непосредственного лобового соприкосновения с массами французских танков. Да и то, редко. В большинстве случаев засады удались. А дальше что? Мы временно замедлили наступление 1-го корпуса на Ригу, и переключили всю ударную и истребительную авиацию на фланге, равно как и тяжелую артиллерию», произнес начальник генерального штаба. «Это позволило смешать вторую линию французского контрнаступления, чтобы вынудить противника к полномасштабному отступлению с зависанием на спешно возводимых оборонительных позициях в глубоком тылу. Мы выготовим контрудары со своей стороны», продолжил за него Триандафилов. «Их имитацию», спешно поправил его офицер генштаба. «Да, имитацию», кивнул нарком обороны. «То есть, почему имитацию? Для полноценного удара корпуса не готовы, они не справятся без больших потерь, поэтому мы хотим воспользоваться преимуществом в мобильности и разведывательных данных, и выдвинуть на фланги французских группировок нашу мотопехоту, демонстративно, чтобы, избегая окружения, они отошли, а если атакуют, не должны. По ним сейчас плотно работает авиация и тяжелая артиллерия, там форменный бардак, мы в первую очередь стараемся уничтожить штабы, чтобы довести этот хаос до максимума, а истребители открыли охоту за грузовиками и телегами», дополнил офицер генштаба. «Мы стараемся у них выбить все транспортные средства последней мили, чтобы нарушить снабжение топливом, боеприпасами и продовольствием, ну и вывоз раненых максимально затруднить, а раненые они сильно сковывают боевые части, отвлекая людей. Англичане новых полков авиации не пытаются развернуть, пытаются, в Таллине, а чего так далеко? Они пытались и ближе к линии фронта их развернуть, 2 раза. Ничем хорошим это не закончилось», оскалился в многозначительной улыбке нарком. Фрунзе немного помолчал, разглядывая через стекло карту театра боевых действий. «Не нравится мне, что мы замедлили темп наступления на Ригу. Без отвлечения основных ударных средств эти контрудары было не остановить. Вероятно, можно было, но ценой больших потерь 4 АВО и 5 АВО корпусов. Французы вложились в этих удары очень серьезно, и теперь вы предлагаете заплатить большими потерями 1 АВО корпуса, самой нашей боеспособности части. Или французы, давление на которых прекратилось, не бросится окапываться самым отчаянным образом, а оно не прекратилось. Корпус продолжает давить, просто осторожно, и работая своими силами. В конце концов у него и у самого есть серьезные артиллерийские системы. Вы не хуже меня знаете, что их недостаточно. Для вскрытия крепкой обороны, возможно, но французы не успели ее подготовить. Да, темпы наступления корпуса сильно замедлились. Но он продолжает наступать, и потери остаются в пределах ожидания. Мы специально снизили темп, чтобы сохранить с одной стороны давление, а с другой не угробить корпус. При сохранении среднесуточных потерь мы потратим существенно больше людей и техники при прохождении каждого километра путь с меньшим темпом. Да, но у нас очень мало сил, и зеленые корпуса мы бы их потеряли после отражения этих контратак. Возможно, даже пришлось бы выводить на переформирование. В этом случае потребовалось бы вообще прекращать наступление на Ригу и откатываться назад, переходя к обороне. Ладно, хмуро произнес Фрунзе, не отрываясь от карты. А что наши англофинны? Сидят тихо. Насколько мы можем судить, укрепляют оборону. Не собираются атаковать? Нет. То есть, я вас правильно понимаю, англичане хотят выиграть эту кампанию за счет французов? Без всякого сомнения. У нас на Карельском перешейке очень мало войск. Да и те, милиция. У нас ведь ее очень мало, а ничего другого нет. Не спецназ же туда ставить в общевойсковой бой? Так вот. При желании англичане смогли бы ее пробить. Да, милиция у нас хорошо вооруженная, но это не регулярные войска. Впрочем, англичане не спешат этим воспользоваться, видя, что мы держим все боеспособные части где-то еще, и они завязаны. Их не перебросить в Карелию. Мда, они в своем репертуаре. К тому же они опасаются попасть под удар орудий Балтийского флота. Они не знают, что мы прошляпили боезапасы, и что нашим новым кораблям нечем стрелять. Знают, конечно. Полагаю, что это их рук дело. Но у нас есть как минимум 2 монитора и несколько наших линкоров, а их 12-дюймовые пушки – тоже вполне аргумент. И достать они могут очень далеко, простреливая большую часть перешейка. Странные они, ой, странные. Покачал головой генсек. Они обычные. Вы, Михаил Васильевич, разве от них чего-то иного ожидали? Они ведь по сути наняли французов повоевать против нас. Сами же просто рядом маячат, обозначая присутствие. Чуть помедлив, генсек прошел к телефону. Набрал внутреннюю диспетчерскую ставки, которая, приняв пароль и идентифицировав говорящего, соединила его фраучи. Как продвигается наш морской вопрос? Вы по поводу снарядов? Да, удалось выяснить, почему в погреба было загружено все что угодно, кроме них. При подготовке флота к переходу имел место бардак. Мы нашли распоряжения, в которых прямо говорилось о загрузке в погреба личное имущество моряков, переезжающих в Союз. Но ведь акт был подписан, и там числились боеприпасы к орудийным системам. Его, получается, подмахнули, вероятно. И где эти люди, которые это сделали? В бывшем США они сейчас, а точнее, если бы я смог ответить на этот вопрос, то их бы уже везли в Москву. Скрылись мерзавцы, либо в конфедерации сидят, либо в содружестве. А вы сами знаете, туда мы пока нормально внедриться не можем. Фрунзе поиграл желваками, помедлил и, после доброй минуты, произнес: «Хорошо, понял тебя, отбой», и положил трубку. Как они в проливе на них не напали, покачал головой Триандафилов. Не решились бы на открытое нападение. Они ведь не хотят увидеть Красную армию в деле, а до него нам идти недалеко, и защищаться там им от нас будет крайне сложно. Все помолчали. Это был старый разговор. Нарком не верил, что угроза войны в Индии могла остановить англичан от нападения, и считал, что те не знали об отсутствии снарядов на кораблях, и что эту пакость им учинил кто-то иной. Генсек же не видел, кому еще выгодно так гадить Союзу. Тем более, в сложившемся контексте, ведь рано или поздно эти самые снаряды удалось бы или купить, или изготовить самим, и скорее рано, чем поздно. И поспешность, с которой англичане организовали это нападение, выдает их информированность. Хотя, конечно, возможно, они узнали об этом уже постфактум, когда корабли оказались в Кронштадте и американские моряки стали языком чесать. «Это нельзя так оставлять», — покачал головой Фрунзе. «Что именно?» «Блаженное состояние англичане. Но у нас нет сил для операции еще и на этом фронте. А Валаам, там довольно сильная береговая оборона. Лайми завезли несколько десятков хороших артиллерийских стволов. Да, силы острова защищают небольшие. Но если мы попытаемся высадиться, то понесем большие потери. В водичке Ладоги особо не поплаваешь. Даже летом из-за родников очень холодная. А морская пехота нам еще нужна. ВДВ. Что ВДВ? Зачем нам преодолевать береговую оборону? Давайте там высадим полк ВДВ, отвлечем несколько дирижаблей на сутки, и закроем этот вопрос. Ну, завис Триандафилов, уставившись на карту. Потом взял листок и начал делать расчеты. По телефону запросил подробную карту о расположении войск и военных объектов на островах, выявленных во всяком случае. И пошло-поехало. В конце концов ВДВ действительно прохлаждались. А каких-то значимых защитных средств в глубине острова у финнов не имелось. Да, по большей части все пространство там было заросшим лесом, но имелись и поля, покосы. После очень непродолжительного обсуждения этой темы, пришли к выводу, что именно дирижабли использовать не стоит, потому как часть береговой обороны состояла из зениток, этаких универсальных установок, а выбрасывать десант в ночи на пятачки полей, окруженные густым лесами, самоубийство. Так что решили применять планеры. Благо, что для аэроклубов, открытых по всей стране, их делали серийно. Самые разные, в том числе и довольно крупные. Вот, заведя самолетами эти планеры вглубь финской акватории, их можно было отправить на острова с севера, то есть оттуда, откуда подвоха никто не ожидает. Бесшумность же позволяла избежать преждевременного обнаружения. Глава 7. 1931. Июнь. 4. Рига. Корабли чуть покачивались на легкой волне, едва-едва, экипажи отдыхали, только вахтенные мрачно посматривали в ночную темноту. Новости о быстром наступлении Красной армии, разбившей хваленые французские части, вгоняли в тоску. Противник был уже недалеко от Риги и в скорости, возможно даже завтра, кораблям придется вступить в бой, да как артиллерия поддержки, но это и пугало. Потому как внезапно сильная авиация союзников взяла и испарилась из-за халатности на местах, а именно так оценивали известия об уничтожении самолетов прямо на аэродромах. Глупо и тупо и очень стыдно, из-за чего угроза авианалетов на флот становилась более чем реальной, а тут еще и контратака французов захлебнулась. Об этом, конечно, никто официально не объявлял, но на кораблях по какой-то неведомой причине о том знали и ходили все мрачными, прекрасно понимая, что военная кампания явно не задалась, так что флаги Латвии, которые развивались над остатками королевского флота, перешедшего вроде как в лизинг этой небольшой, но гордой стране, вгоняли в особую тоску экипажи. Мало кто из них считал разумным ввязываться во всю эту историю, и чем дальше, тем больше. Тем временем со стороны моря заходили советские дирижабли, тихо, погасив всякие огни, чтобы их не заприметили заранее. Прожекторы ПВО союзников исправно рыскали по небу в поисках целей, но больше ориентируясь по полусфере берега, в то время как небо над кораблями оставалось девственно черным. Полноценно накрывать акваторию мощные береговые прожекторы не могли, поэтому руководство решило вообще не дергаться. Просто на самих кораблях потушили почти все огни, ну, почти. Совсем в полную темноту вогнать их было небезопасно для местной технической навигации. Дирижабли шли довольно высоко, на высоте около 7 километров, из-за чего экипажи были вынуждены пользоваться дыхательными масками. Такая высота была нужна для того, чтобы минимизировать вероятную угрозу зенитного обстрела. Ведь после первых взрывов прожектора ПВО сразу начнут их искать, и найдя, подсвечивать для огня зениток. А на 7 километров в этих условиях даже по таким крупным целям, как дирижабли, довольно проблематично вести огонь. Вот они и двигались в вышине, минуту за минутой подкрадываясь к своей цели своим целям. Наконец под ними показался рейд, где в ночной темноте едва-едва различались силуэты кораблей. Да и то условно. Во всяком случае никто бы не поручился, что им это не кажется в той мешанине блеклых отблесков и густых теней на водной глади. «Работаем», — произнес командир первого дирижабля. И спустя полминуты с внутреннего держателя соскользнула первая тяжелая бомба. ФАБ-5000. Стальной, сварной корпус. Почти что дюжина взрывателей. Внутри же — тротил, перемешанный с алюминиевой пудрой. Секунд 10. И с направляющей сорвалась следующая бомба. А потом еще, и еще, и еще. Всего типовой дирижабль второй серии нес до 50 тонн полезной нагрузки, так что 9 таких тяжелых бомб мог себе позволить, а с определенными ухищрениями и все 10, бах, бабах, стало эхом отдаваться откуда-то снизу, поднимая вверх высоченные столпы воды, упругие и широкие. Вот что-то сверкнуло, видимо, удалось добиться попадания, куда-то, в темноте, на ощупь, даже предположить, какую цель получилось поразить, было невозможно, да и целей что-то потопить не стояло, шугануть, да, напугать, вынудить отступить. На очень непродолжительное время взрыв вроде бы что-то осветил, но дым почти сразу все это компенсировал. Густой и черный, он обильно повалил, затягивая рану своей смрадной, удушливой массой. Не прошло и четверти минуты, как прожекторы стали рыскать, в поисках злодеев, и, что примечательно, даже какие-то силуэты смогли выхватить в ночном небе, но едва различимые настолько, что никто бы не поручился, что это не облака. Однако стрельбу открыли, а с британских авианосцев начали подниматься самолеты. Они находились на боевом дежурстве и готовились что днем, что ночью отразить налет на флот. Слишком уж очевидным был удар по нему. По большому счету ведь только тяжелые боевые корабли имели возможность отразить нападение Красной Армии. Ну, может и нет, но без них надежды удержать Ригу не было вовсе. Поэтому штаб командования надеялся использовать тяжелые корабли как артиллерию дивизионного звена, только очень тяжелую, способную одних только 5 и 6 дюймовых снарядов насыпать массу практически по любому из пригородов Риги. А если потребуется, то и главным калибром угостить. И вот, налет. Самолеты были полностью готовы и ждали только вылета. Пилоты, тоже. Дежурная смена пила чай и коротала время за байками. Так что минуты не прошло с первых взрывов, как они уже бежали к своим самолетам. Пробег, взлет и набор высоты по восходящей спирали. При этом по команде с флагмана береговые средства ПВО прекратили стрелять. Все равно цели не видно, а угрозу для своих истребителей такой огонь представлял. И тут началось. Оказалось, что дирижабли шли не в одиночку. Их прикрывали тяжелые истребители, которые в атаку и пошли, пользуясь своим преимуществом, примитивными системами ночного видения. Изначально их делали для оснащения кораблей, но Зворыкин сумел миниатюризировать установку для монтажа в тяжелый истребитель. Инфракрасный прожектор, камера, оптико-электронный преобразователь и простенький кинескоп с крошечным разрешением. Ничего особенного, все уже имелось. Оставалось только обработать напильником и правильно применить. Качество картинки даже не дрянь, а полный абзац. Удавалось различать только бесформенные пятна, связанные с работающими двигателями. Но и этого хватало, что позволяло в воздухе определять, где кто. Одиночное пятно, палубные истребители. Два пятна рядом, тяжелые истребители. Дирижабли же выглядели довольно массивно, проступая большим силуэтом. У них ведь имелась система защиты от обледенения, из-за чего весь массив жесткого каркаса для баллонов светился пусть и не ярко, но заметно. Вооружение же тяжелых истребителей позволяло быстро и почти что безболезненно сбивать неприятеля, сбривать, разрывая самолеты англичан в клочья. Палубные истребители пытались сопротивляться, дураков среди летчиков не было, и Лайми практически сразу просекли, что их атакуют, и что это все одна сплошная ловушка. Но не видно же ничего. Тяжелые же истребители в маневренный бой не вступали и били на проходе. Выныривая из кромешной тьмы, давали короткую очередь из 20 мм автоматических пушек тонкостенными снарядами с повышенным содержанием взрывчатки, местными аналогами минингища. Даже одно попадание такой плюхи в довольно хлипкие палубные бипланы ставило на нем жирный такой крест, но их прилетало обычно 2-3, из-за чего эти пепелацы буквально лопались, разлетаясь. После чего тяжелый истребитель, проявившись на несколько секунд во вспышке взрывов о пламени огня, исчезал, ныряя в темноту, раз, и его вновь не видно. Хуже того, это яркие пятна, какими падали горящие палубники, сильно мешали зрению пилотов, и тех, и других. Только советские истребители ориентировались по прибору, и с довольно высокой степенью безошибочности выходили на цель, раз за разом, раз за разом. На земле не выдержали и начали стрелять из зенитных пушек, видя это безобразие. Но несколько снарядов, прилетевших с кораблей, заставил зенитки замолчать, отрезвив. Помочь истребителям они не могли, а вот сгубить жалкие остатки самолетов союзников очень даже. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город, медленно произнес Фрунзе, когда прочитал доклад о ходе боя. Оперативный, потому что вся эта операция отслеживалась из ставки в реальном времени. Ретрансляторы на легких дирижаблях первого поколения позволили иметь прямую связь с авиагруппой. Окружающие как-то странно скосились на Михаила Васильевича, но промолчали. Он иногда выдавал странные словечки и выражения. Все уже привыкли. Приняв доклад о том, что все идет как надо, генеральный секретарь отправился на встречу с исторической секцией Академии наук и просто толковыми историками, которых ему подбирала контрразведки. Обе, и политическая, подчиненная Фраучи, и военная, что была под рукой Триандафилова. «Здравствуйте, товарищи», – поздоровался генсек, входя в просторную комнату для переговоров. Те отозвались нестройным хором. Поздно, ночь на дворе, и Михаил Васильевич многим поломал график жизни работы, вытащив вот так непонятно для чего, да еще и из разных городов, поселив в московские гостиницы. Поэтому люди не пылали большим уж энтузиазмом и здоровались лишь из вежливости и осторожности. Так-то у ряда по лицу было ясно, сказали бы, много чего сказали, если бы не статус Фрунзе. «Прошу прощения за долгое ожидание. Вас покормили?» – спросил Михаил Васильевич. «Да, да, конечно», – стало раздаваться отовсюду. «Нормально заселили?» И вновь он услышал отовсюду положительный ответ на все лады, но уже несколько более позитивный. Людям было приятно, что столь высокий начальник заботится об их быте, несмотря на все неудобства. «Хорошо», – кивнул Фрунзе. «Тогда к делу. Я собрал вас для того, чтобы обсудить два важных вопроса. Экспериментальную историю и военно-патриотическое воспитание». «Экспериментальную историю?» – удивился профессор Городцов Василий Алексеевич. «Да, именно так. У нас есть некоторые представления о прошлом, основанные на письменных источниках различной достоверности 8 и отрывочных археологических сведениях 9. А так как история – это наука, то было бы логично в экспериментальном порядке эти гипотезы проверять, например, реконструировать технологию производства металла на Руси из болотных руд, аутентичными инструментами, с тем, чтобы оценить различные аспекты производительности труда, или там изготовление кольчуги, шлема, меча, топора, оковки на лопату и прочего, или сверление пиление камня по-древнеегипетски, или перетаскивание больших блоков мегалитов, и так далее, и тому подобное. Работы – непочатый край. У нас по многим вопросам очень условные предположения, заметил профессор Бахрушин. Не окажется ли так, что мы выдумаем историю? Главная цель этого будущего НИИ – проверить степень адекватности гипотез. Самостоятельным доказательством такие опыты вряд ли могут стать. Параллельно нужно повысить интенсивность и масштаб научно-исследовательской деятельности в целом. Систематизация и введение в оборот архива старинных документов и актов, их обобщение и анализ, то есть все наши старые царские архивы нужно будет перетряхнуть от и до, по монастырям проехаться, по музеям, по их запасникам, вводя в научный оборот не только самые ценные и интересные находки, а все, что у них лежит в запасниках. Ну и археология. Правительство разработало металлоискатели переносные для военных нужд, но готово выделить их вам для раскопок, водолазное снаряжение и прочее. Так что ищите, а потом анализируйте и проверяйте. И сколько нам всего выделит на это? Ведь война же, война не может идти вечно, и ресурсов она у нас отнимает немного. Так что выделим столько, сколько потребуется. Тем более, что сколько у вас людей, даже если поставить условно под археологическое и архивное ружье 1000 студентов при научном руководстве 2-3 десятков профессоров, страна такой нагрузки даже не заметит. Но ведь в экспериментальную историю будут ложиться не только компактные исследования, вроде получения кричного железа, но и, верно, перебил его Фрунзе. Но тут мы подходим ко второму вопросу, тесно с ним связанному. Смотрите, в рамках экспериментальной истории нам нужно будет сделать несколько исторических парков, например, крепость какую-нибудь старинную полностью восстановить в типичном для времен Ивана Грозного виде, ту же Коломну или Зарайск, или Тулу, или еще что, полностью все обустроить, и водить туда людей, в первую очередь молодежь. Можно подумать над тем, как восстановить Смоленскую крепость, которая, как я слышал, была крупнейшей в Европе, и так далее. Предполагаемый список я хочу получить от вас, как от специалистов. А кто эти парки будет обслуживать? Спросил академик Готье. Вы же сами говорите, что у нас мало людей, и я в этом с вами полностью согласен. Более того, быстро их найти не получится. Клубы военно-исторической реконструкции, произнес Фрунзе. Нам нужно создавать такие объединения, в которых бы люди, не ученые, хотели прикоснуться к старине. Например, у нас есть Крым. Во времена античности там стояли римские войска. А значит, что? Правильно. Можно по крупным городам страны организовать клубы, которые бы занимались реконструкцией тех или формаций разных эпох, легионов там, когорт или еще чего. А потом съезжались бы раз в год на большой тематический фестиваль в Крым, по которому потом выпускался бы альманах, делались бы киноматериалы и так далее. И так по иным эпохам регионам. Вот этим объединением подобные исторические парки и передавать, чтобы они их поддерживали. А, начал было говорить Готье, но осекся и сильно задумался. Все присутствующие были несколько обескуражены и в то же время вдохновлены словами генерального секретаря. Такой интерес к истории странный. Также нам нужно заняться вопросами восстановления старинного инженерно-технического наследия. Продолжал меж тем Фрунзе. Например, сделать реплику первого отечественного броненосца, Петра Великого, и ряда других старинных кораблей, для того, чтобы превратить их в своего рода мини-парки исторического толка и водить туда молодежь. Корабли в этом плане очень показательны, но не обязательны. Главное, дать возможность мальчишкам пощупать историю. Парусные корабли вы тоже хотите восстанавливать? Поинтересовался Жерви. По ним ведь мало материалов. Нередко не чертежи, но эскизы самого общего характера. Мало, но надо. Если раскопаете материалы, то и «Орел» Алексея Михайловича построим. А так, скорее всего, со знаковых кораблей эпохи Петра начнем. Полтава, Ингерманланд и так далее. Ну или с драккаров викингов и древнерусских ладей. И так до русско-японской войны. «Аврору» вот надо будет привести в порядок, чтобы люди могли ее осмотреть, представляя устройство, к механизмам спуститься и так далее. Возможно, что-то из эскадренных броненосцев сделаем. Посмотрим. Это, на самом деле, не так дорого, но крайне важно, потому что одного посещения броненосца в юности может хватить, чтобы парень увлекся флотом и связал свою жизнь с ним, и не только с флотом. Так и болтали, долго.